Лишение в одном всегда означает приобретение в другом. Потому мудрый радуется, когда судьба чего-то лишает его или ставит в особо стеснительные условия. И новое приобретение, заменившее лишение, не замедлит себя уявить. Вмещение противоположений жизненное, а понимание этого практично, ибо указывает на безосновательность, недовольство и жалоб. И так продолжаем учиться на жизни и на том, что она нам дает. Жизнь – это лучший учитель, но и ученик должен это признать, и признавши – учиться. Без признания учителя таковым учиться нельзя.